Глава 27. Видели ли вы когда-нибудь штат Канзас на карте? Мой ответ – конечно, да. Ясное дело. В четвертом классе мы на уроках естествознания потратили целый месяц на изучение того, что миссис Хупер называла «единица Канзаса». За это время нам пришлось запомнить главный цветок штата – дикий подсолнух, самую известную птицу, лугового жаворонка, традиционную песню «Дом на ранчо», это было легко, и иные дурацкие мелочи, вроде того, откуда пошло название «Канзас», то ли от коренных американцев, то ли от французов, а может, от всех сразу, я не помню. Кроме необходимости запомнить кучу всякой билиберды, каждый ученик должен был сделать устный доклад о знаменитых исторических личностях, живших в Канзасе. Я совершенно позабыла об этой истории, но сейчас, в данный момент, воспоминания вернулись. Мне хотелось сделать доклад о Дороти из «Волшебника страны Оз». Можно сказать, я дико об этом мечтала. Но Мэдисон Пендлтон пришла в школу раньше и забрала тему себе, не дав никому даже шанса. Тогда я спросила миссис Хупер, можно ли вместо этого рассказать о Мэри Энн из острова Гиллигана, но учительница отказала, потому что Мэри Энн Саммерс – нереальный человек. Дороти Гейл из «Волшебника страны Оз» – тоже не настоящая, поспорила тогда я. Но миссис Хупер любила Мэдисон Пендлтон. Любила так сильно, что порой они сидели рядом во время ланча и расчесывали друг другу волосы. А меня миссис Хупер ненавидела. Дороти – выдумка, но она важный персонаж. Она одна из самых известных в Канзасе, пояснила учительница. А Мэри Энн из острова Гиллигана – персонаж неважный. Если честно, Эми, я всегда думала, что Мэри Энн родом из Оклахомы. Уверена, что ты не спутала ее с Хауэллами. Я понимала, что спором делу не поможешь, а потому попросила себе Амелию Эрхарт. Если хорошенько подумать, она казалась, по крайней мере в тот момент, чем-то похожей на Дороти, только была реальной. Но миссис Хупер уже дала эту тему Кэнди Синклер, второй своей любимой четвероклашке после Мэдисон Пендлтон, а мне, в конце концов, просто из вредности, выделила Боба Доула. Канзас никогда не был добр ко мне. Но вот я снова здесь. Вернулась. И более того, оказалась дома, если, конечно, можно еще так сказать, точно так же, как и покинула его с помощью торнадо. Разве что место это больше не ощущалось прежним Канзасом. И я оказалась здесь не одна. Мы с Дороти были на том самом месте, где начались наши истории. В Канзасе. В трейлерном парке «Пыльные акры». Правда, от него мало что осталось. Полагаю, когда торнадо унес меня в страну Оз, он хорошенько разворошил здесь все. Теперь парк представлял собой лишь пыльный пустырь с одинокой табличкой «Пыльные акры» значилось на ней. Если вы живете здесь, добро пожаловать домой. Единственной вещью, оставшейся от парка, где я когда-то жила, была площадка для барбекю, которой пользовались только один раз в году, в День независимости. Только сейчас на ней горел огонь, над которым склонилась одинокая фигура. Силуэт ее был одновременно четким и расплывчатым, плотным, но размытым по краям. А потом фигура распалась, и я увидела, что на самом деле их было трое. Из тьмы выступили три женщины, облаченные в тяжелые плащи разных цветов — красный, золотой и голубой. Еще один плащ, фиолетовый, не имеющий владельца, лежал на земле рядом с ними. Колдуньи! Я узнала ту, что была в красном плаще. Это Гламора. Вдали послышался другой голос, зовущий меня. Голос, который казался знакомым, но я не могла понять, чей он. Мальчик. мужчина. Кто-то важный, значащий для меня очень много. Но почему? Вспомнить не удавалось. «Восстань, юный маг!» — воскликнула Гламора. «Займи свое место среди нас!» И я сделала шаг вперед. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.